Глава 32. Комната Энди. 16 июня 2018 года. Вечер. Кто бы мог подумать, что в день вечеринки в честь окончания учебного года и сданных экзаменов я буду весь день валяться в кровати с головой, накрывшись одеялом. Все собираются на праздник, а я пишу в общий чат, что плохо себя чувствую и ставлю мобильный на беззвучный режим, чтобы меня не беспокоили. Нет настроения веселиться. Да и кому я нужна на вечеринке с грустным лицом? Вставив наушники в уши, принимаюсь удалять фотографии конспектов и абзацев из учебников, скриншоты расписания и прочего мусора, чтобы убить время. Вновь и вновь провожу большим пальцем по экрану влево, пока мой палец не замирает над фотографией, на которой изображены мы с Кэмом. Обняв меня со спины, он мягко улыбается, опустив подбородок на мое плечо. А я смеюсь, потому что за секунду до того, как сделать снимок, он успел ляпнуть что-то глупое. Чем больше фотографий я пролистываю, тем тяжелее становится. Слишком много совместных снимков, слишком много воспоминаний. А когда я наталкиваюсь на видео с признанием в любви, которое Кэмерон записал для меня в Висконсине, горло подкатывает ком, и я снова начинаю плакать. Вздрагиваю, когда с меня срывают одеяло. Перевернувшись на спину, вижу три недовольных лица. Гарри, Джин и Нейт. Они одновременно раскрывают рты, возмущенно говоря что-то, но в моих ушах громко поет Адель. Нажав на паузу, вынимаю наушники. «Вставай, Энц!» Джин треплет меня по плечу. «Это же последняя вечеринка года!» «Чем ты тут занята?» Гарри выхватывает телефон из моих рук и, взглянув на экран, закатывает глаза. «Пялишься на его фотки? Серьезно? Тебе сколько лет? 15?» Он показывает ребятам нашу с Кэмом фотографию. «Отстань!» Шмыгнув носом, хватаю одеяло, чтобы спрятаться. Но Нейт останавливает меня. «Ну, конечно, а в плеере у тебя играет Адель. Классика!» «Энди!» Ахнув, Джин накрывает губы ладонью. «Ты же знаешь, что запрещено слушать Адель при расставании с парнем. Только не говори, что слушала «Хеллоу». «Почему девчонки так любят страдать под грустные песни?» Нейт потирает щеку. Это все равно, что сильно удариться, а затем бить по синяку. «Все, вставай!» Джин срывает с меня одеяло и бросает его на пол. «Если переживаешь из-за встречи с Кэмом, то его сегодня точно не будет. Он уехал из города». «Откуда ты знаешь?» «Эту информацию нам сообщил эксперт по разбитым сердцам». Гарри с брезгливым видом бросает на кровать мой телефон, будто это грязные трусы. «Кстати, а где наш эксперт?» Он подходит к двери и выглядывает в коридор. «Ну, ты там идешь?» «Ты не слышал, что я сказала до этого?» — доносится голос Рины. «Я разговариваю с мамой по телефону, поэтому будь добр, закатись обратно». «Прости, Уолш, но мне пришлось рассказать этой сумасшедшей, как жалко ты выглядишь после расставания. Если кто поймет и поможет встряхнуть тебя, то только она». Сабрина заходит в комнату и, взглянув на меня, качает головой, постукивая шпилькой по полу. «Зейн испортил все мои праздники, и я не позволю, чтобы с тобой случилось то же самое. Вставай и одевайся, или я тебя отлуплю!» Все в строгом выражении лица Сабрины буквально кричит о том, что она не шутит. Если честно, то я правда ее побаиваюсь, поэтому спускаю ноги с кровати и встаю. Дом Тед Тави пестрит огнями, как и все остальные дома на Греческой улице. Почти в каждой общине сегодня вечеринка в честь завершения учебного года. Музыка, крики людей, танцы и абсолютная свобода. Мы протискиваемся через толпу танцующих людей и попадаем в игровую комнату с видом на задний двор и бассейн, в который кто-то прыгает бомбочкой прямо с козырька второго этажа. Мы садимся на бильярдный стол, Нейт приносит алкоголь, и мы пьем. Много. Слишком много. В какой-то момент я действительно позволяю себе расслабиться и забыть обо всех проблемах. Я просто хорошо провожу время со своими друзьями и смеюсь до слез, когда Нейт и Джин играют в твистер, где все падают друг на друга каждые 3 секунды. «Смотри!» Гарри подталкивает меня локтем, указывая в сторону. На заднем дворе Рина довольно близко танцует с Джеффом Такером, капитаном волейбольной команды нашего университета. Рина поворачивается к нему спиной и, подняв руку, обнимает его за шею и качает бедрами в такт музыки. А затем они целуются, не обращая внимания на людей вокруг. Нейт и Джин с детским восторгом зовут нас в гостиную, чтобы поиграть в очередную игру на выпивание. Но мы вежливо отказываемся. И у меня создается впечатление, что мы с Гарри родители, которые привезли детей в парк аттракционов. «Надо сказать Нейту, чтобы не играл в игры на раздевание», — говорю я. «Он всегда проигрывает». «Вообще-то он специально всегда проигрывает». Рассмеявшись, опускаю взгляд и провожу пальцами по зеленому сукну бильярдного стола, а затем беру один из глянцевых шаров и толкаю его в сторону лунки. Но, как обычно, промахиваюсь. Почувствовав на себе пристальный взгляд Гарри, поднимаю голову. «Что такое?» «Не уезжай, Уолш». «Давай не будем об этом сегодня». Вздохнув, делаю глоток белого рома, перемешанного со спрайтом, и устало улыбаюсь. «Давай доживем хотя бы до завтра и будем надеяться на то, что Нейт выйдет из этого дома одетым». Боковым зрением замечаю, как к нам стремительно приближается Пруденс Шафтер, и выглядит она жутко разъяренной. Я впервые вижу ее такой. «Гарри Торнтон!» — тяжело дыша, она вздергивает подбородок. «Ты гнусь!» Приподняв стакан, я делаю глоток. «Что бы это ни значило, я полностью согласна». «В чем дело, Прю?» Гарри склоняет голову, смотря на то, как Прю пошатывается, пытаясь поймать равновесие. «Ты что, пьяная?» «Ты воспользовался мной и даже не перезвонил». «Воспользовался? Разве это было не обоюдное желание?» «Ты сказал, что любишь меня». «Ну, значит, разлюбил». Ахнув, Прю выхватывает из моих пальцев стакан, чтобы плеснуть из него в лицо Гарри. Он отмахивается, и брызги холодного спрайта с ромом мгновенно падают на мои волосы, лицо и одежду. «Черт, Уолш, прости!» «Все в порядке». Провожу ладонью по лицу, стирая сладкие капли. «Ударь его по морде, Прю, он заслужил». Шумно втягивая носом воздух, она вдруг начинает дрожать, а потом прижимает ладонь к губам. «Меня сейчас тошнит!» Прю бежит к стеклянным дверям на задний двор и, согнувшись, выплевывает содержимое желудка прямо в катку с пальмой. Мы идем следом, я держу ее волосы, а когда Прю заканчивает, Гарри помогает ей сесть ровно. Прю трясется, и я снимаю с себя куртку, чтобы накинуть ей на плечи. «Почему ты такой жестокий, Гарри?» — тихо спрашивает она, и я не столько слышу ее, сколько читаю слова по губам. «Со всеми встречаешься по 2 дня. Чего именно ты ищешь?» Гарри обращает ко мне беспомощный взгляд, а я лишь пожимаю плечами. Пусть сам выкручивается. «Если бы я знал, что ищу, то обязательно сказал бы тебе, Прю. Это, знаешь, как поход в магазин, когда тебе чего-то хочется, но ты сам не знаешь, что ищешь. И вот ты идешь вдоль стеллажей и случайно натыкаешься взглядом на что раньше и внимания не обращал. И вот уже ты хочешь только это. Но ты не можешь это купить, потому что не хватает денег или, как в моем случае, у тебя просто нет тупого чувства юмора и умения придумывать девушке глупое прозвище. Ты пытаешься найти этому продукту замену, похожий вкус или хотя бы жалкое подобие, но ни один из многочисленных товаров в огромном гипермаркете тебе не подходит, сколько бы ты ни пробовал. Все не то. Со временем ты понимаешь, что не нужно перебирать сотни вариантов, когда ты знаешь, что тебе нужен один единственный». «Ты ходил в Walmart?» — спрашивает Прю, не открывая глаз. «Или попробуй поискать в Икее». «Там нет. Только Уолш знает, где купить этот товар, но она упорно молчит». Прищурившись, Прю пытается сконцентрировать на мне пьяный взгляд. «Почему ты не скажешь ему, Энди?» «Потому что...» Прикусив губу, я опускаюсь на корточки. Этот товар запатентован на ограниченный срок. Его производство остановлено. Запатентован и остановлен безжалостной компанией Cameron Incorporated. Прикрыв глаза, Прю опускает голову на плечо Гарри. Он тяжело вздыхает и, потрепав ее по голове, переводит взгляд на меня. Возможно, сейчас он хочет сказать многое, но я тут же опускаю ресницы и делаю вид, что любуюсь балетками из черной замши на ногах Прю. «Уолш, эй, посмотри на меня!» Сжав пальцы, нехотя поднимаю голову. Гарри редко бывает серьезным, но сейчас его взгляд прямой и уверенный. «Дай мне шанс, Энди, пожалуйста. Как бы банально это ни прозвучало, но я поеду с тобой куда угодно. Только дай мне шанс». Набрав в легкие воздуха, я понимаю, что не могу ничего ответить. «Кажется, меня сейчас опять стошнит», — бормочет Прю, склоняясь к горшку. Гарри тут же подается вперед, чтобы подержать ей волосы, а я с облегчением выдыхаю и тут же поднимаюсь. Наверное, это единственный раз в жизни, когда я рада, что кого-то тошнит. Прижав ладонь ко лбу, поворачиваюсь к бассейну. Хочется убраться отсюда как можно дальше, чтобы не решать никаких проблем. Я ненавижу чувство любви. От него одни проблемы. На планете так много людей. Как же так получается, что из всех этих миллиардов мне нужен только один человек? А что, если Кэмерон — моя судьба? Что, если мы предназначены друг для друга? Тогда получается, что я бегу от собственной судьбы? Или я все делаю правильно? Еще и Гарри решил излить пьяную душу в трудный период моей жизни. Мне нужен хоть какой-нибудь знак, чтобы понять, что делать дальше. Пусть на меня прямо сейчас упадет тату-салон или билет на самолет. Что угодно. Судьба дает мне ответ слишком быстро. Из-за угла дома появляется компания парней. Сердце опережает мое зрение и болезненно сжимается за секунду до того, как я вижу Кэмерона. А затем это глупое сердце начинает биться так сильно, что я боюсь, как бы оно не сломало ребра и не вырвалось наружу, чтобы упасть к ногам Кэма. Сабрина ведь сказала, что его не будет здесь, что он уехал из города. Черт, наверняка она тоже не ожидает таких гостей, а особенно Зейна. «Гарри, я отойду на несколько минут», — бросаю я, направляясь искать Сабрину. «Не бросай Прю». Буквально чувствую на себе взгляд Кэмерона. Повернув голову, убеждаюсь в том, что не ошиблась. Он кивает мне, и от нервов я широко улыбаюсь в ответ и взмахиваю рукой, отчего Кэм хмурит брови. Он слишком хорошо меня знает. Знает настолько хорошо, что начинает осматривать толпу в попытке понять, что именно не так. Я ухожу, стараясь затеряться среди людей, танцующих в свете цветных прожекторов, и одновременно слежу за Кэмом. Оглядывая толпу, он поднимает бутылку пива, но горлышко застывает в паре сантиметров от его губ. Он нашел, что искал. И хлопает Зейна по плечу, чтобы показать. Добравшись до Рины, трясу ее за локоть, но она лишь отмахивается. «Ри, там Зейн!» Она оборачивается и, закатив глаза, возвращается к поцелую с Джеффом. Зейн не выказывает ни единой эмоции. Прищурившись, он поджигает сигарету и, не сводя глаз с Сабрины, делает глубокую затяжку и выпускает вверх густой клубок дыма. Кэм склоняется к Зейну и кивает сначала на Такера, а затем в сторону теннисного стола, у которого собралась играющая в пинг-понг толпа. Большая часть парней из этой компании состоит в волейбольной команде Джеффа. Кэм находит мои глаза и указывает взглядом в сторону, молча прося отойти подальше. Киваю, а затем вновь поворачиваюсь к Сабрине. «Ри, хватит!» — трясу ее за локоть, и она отстраняется лишь на секунду, чтобы пробормотать что-то невнятное. «Пойдем отсюда!» Она прекрасно понимает, что Зейн видит каждое ее движение, и продолжает делать это назло ему. И это работает, потому что Зейн поднимается на ноги и медленно идет в нашу сторону. Словно дает Рине шанс сбежать. Парни, с которыми пришел Кэм, также потихоньку поднимаются из-за стола и, разделившись, не спеша протискиваются сквозь кучки пьяных студентов. Единственный, кто не соблюдает правила таинственной походки — Кэмерон. Расталкивая людей, он обхватывает меня за талию, отрывает от земли и несет в сторону стеклянных дверей. «Я же попросил тебя отойти», — говорит он, опуская меня на ноги. «В чем дело?» — спрашивает Гарри. «Отведи Энди в дом». Бросает Кэмерон и, сняв с себя джинсовую куртку, накидывает ее на мои плечи. «Стой!» Хватаю я его за руку и чувствую, как он едва уловимо вздрагивает. «Не ходи туда!» «Все будет хорошо, Банни». Подмигнув, Кэм проводит большим пальцем по моей ладони и на долю секунды сжимает ее, прежде чем отпустить. На ходу он оборачивается. «Это что, пьяный прюшавтер?» Улыбнувшись, он скидывает брови. «Вот теперь я видел все». Когда Зейн останавливается напротив Сабрины, она не замечает его. Ладно, делает вид, что не замечает, потому что я знаю, что она чувствует его присутствие даже с закрытыми глазами. Терпение Зейна заканчивается. Схватив Джеффа за воротник, он разворачивает его к себе и бьет по лицу. Джефф падает на траву, сбивая танцующих рядом девушек. Сборная волейбола у стола для пинг-понга тут же бросает стаканы и кидается в сторону Зейна, а с другой стороны идут его друзья. Начинается драка. Грязная, уродливая драка. Не как в кино, когда соперники ждут, нанося удары по очереди. Никакой замедленной съемки и удачно снятых кадров. Все происходит быстро, жестоко. Всюду звучат глухие звуки ударов и женский визг. Половина людей разбегается, а половина подключается к драке, даже не имея понятия о причине. Зейн с Джеффом падают в драке, роняя шезлонги у бассейна. Эндрю Пэриш хватает со стола для пинг-понга ракетку и запускает ее, словно бумеранг, прямо в лицо Кэма. Но, увернувшись, он хватает Эндрю за челку и со всей силы бьет его носом о теннисный стол. Другие парни тоже участвуют в драке, и я уже не понимаю, кто за кого. Проходит еще пара минут этого кошмара, прежде чем из стеклянных дверей появляется Шанталь, держа в руках мегафон. Как только она его включает, раздается неприятный писк, и все закрывают уши, а драка прекращается. «Совсем уже?» — спрашивает Шанталь в мегафон. «Я, мать вашу, беременна! Мне нельзя нервничать! У меня токсикоз, и я очень-очень злая сейчас! Если кто-то хочет подраться, то не в доме общины, в которой я все еще являюсь президентом!» «Волейбольные рейнджеры Такера, валите в дом!» — говорит Шанталь. «Плохая компания Зейна остается на заднем дворе. Если будет новая драка, то, клянусь богом, я вызову копов!» Задний двор пустеет. Вокруг хаос. Сломанные шезлонги, перевернутый теннисный стол, сорванная с беседки гирлянда. Перевернутые столы и поломанные стулья. По всей территории танцуют лучи цветных прожекторов, словно издеваясь над разрушенным двором. Зейн присаживается на один из уцелевших шезлонгов и достает пачку сигарет. Сабрина останавливается в паре метрах от него, но так и не решается подойти. Кэм подбирает с земли бутылку текилы и протирает горлышко краем футболки. Поморщившись, он полощет текилой рот, а затем выплевывает алкоголь вперемешку с кровью и только потом делает новый глоток. Бросив бутылку на землю, он хлопает руками по карманам в поисках чего-то. Он ищет сигареты, которые лежат в куртке, накинутые на мои плечи. Сняв с себя куртку, делаю глубокий вдох и на дрожащих ногах шагаю вперед. «Ты в порядке?» — спрашивает Кэм, когда я останавливаюсь рядом. Кивнув, внимательно рассматриваю его лицо. В левом уголке губ собралась кровь. На костяшках пальцев — ссадины. А воротник футболки с логотипом Guns N' Roses порван. «Тебе порвали футболку». Оттянув пальцами воротник, Кэм издает короткий смешок. «Черт, обидно. Это была твоя любимая пижама». От переизбытка чувств не могу даже выдавить из себя улыбку. Я просто делаю шаг и крепко обнимаю Кэмерона за шею. Сначала он напрягается, но через пару секунд обнимает меня в ответ. И впервые за столько дней я чувствую себя по-настоящему хорошо. «Эй!» — он мягко смеется, поглаживая меня по спине. «Испугалась, да?» «Ни капельки. Просто расстроилась из-за футболки». Теплые пальцы очерчивают тонкие бретельки моей шелковой майки, а затем нежно пробегают по оголенной коже на лопатках. И это простое прикосновение вызывает острую нехватку кислорода в легких. Кэмерон отстраняется, и мне вдруг становится холодно. «Твоя куртка». Улыбнувшись дрожащими губами, я протягиваю руки. Взяв джинсовку, он забирает из кармана пачку сигарет и зажигалку, а затем вновь накидывает куртку на мои плечи. Кэм закуривает и, выдохнув струю дыма, указывает на мою майку с желтыми следами. «Опять облили? Ты повторяешься, Банни». Боковым зрением замечаю, что Рина делает шаг навстречу Зейна и, издав всхлип, одними губами произносит «Прости меня». Он молча поднимается и поворачивается. Его переносицу рассекает горизонтальная ссадина. Толстовка помята и растянута, а волосы в непривычном беспорядке. «Смотри, сейчас будет три быстрых стадии». Кэм делает короткую затяжку, глядя на ребят. «Ненависть, сожаление и принятие собственного идиотизма». Шагнув вперед, Зейн подхватывает Рину и бросает ее в бассейн. Ровно на секунду воздух разрезает громкий взвизг, а затем она погружается в воду. Не оборачиваясь, Зейн возвращается к шезлонгу. Нужно отдать Сабрине должное. Выходит она из бассейна с гордо поднятой головой. Промокшая насквозь, она садится на шезлонг рядом с Зейном и опускает голову на его плечо. Глядя перед собой, они сидят молча, а потом начинают тихо смеяться. Но скоро этот смех перерастет в безудержный хохот. «И так из раза в раз», — выдыхает Кэм, выбрасывая сигарету. «Ребята, поехали уже отсюда!» Парень с подбитым глазом хватает со стола бутылку и взмахивает руками, призывая друзей поторапливаться. Ребята потихоньку двигаются к выходу и окликают Кэма с Зейном. Как только я протягиваю руку, чтобы снять с себя куртку, Кэм коротко качает головой. «Оставь себе, сегодня прохладно». «Не стоит, моя куртка упрю». Кэмерон подходит вплотную и, отогнув ворот джинсовки, тянется к внутреннему карману. Его пальцы случайно касаются моего живота, пока он достает из кармана ключи от машины. И от этого короткого прикосновения моя кожа начинает гореть. «Это просто куртка, Банни. Если парень хочет помочь тебе, это не значит, что он ждет от тебя что-то взамен». Именно эту фразу он произнес, когда предлагал мне надеть его толстовку, после того, как Нейт облил меня соком с водкой. Улыбнувшись, продеваю руки в длинные рукава, и на лице Кэма появляется наигранное удивление. «Только посмотрите на это. Кто-то научился принимать помощь от мужского пола?» «Кэм, ну пойдем уже!» Игнорируя друзей, он вглядывается в мои глаза. И сейчас я продала бы душу, лишь бы услышать его мысли. «Не пей много, Банни». И тут я понимаю, что мне не нужно читать мысли. Смотрю в его глаза, и они говорят: «Я люблю тебя». «Не буду». Выдыхаю я и одновременно с этим молча отвечаю: «Я тебя тоже». Улыбнувшись, он уходит, а я провожаю его взглядом. «Тяжелый вечерок», — со вздохом произносит Гарри, глуша двигатель перед моим общежитием. «Повторим завтра?» «Ни за что на свете!» — усмехнувшись, тянусь к ручке. «Спасибо, что подвез». Прежде чем Гарри успевает сказать хоть что-то, поспешно выхожу из машины. Успеваю сделать лишь пару шагов, как за спиной раздается хлопок двери. Остановившись, прикрываю глаза и, сделав глубокий вдох, оборачиваюсь. Спрятав ладони в передние карманы джинсов, Гарри пожимает плечами. «То, что я сказал тебе сегодня, не было пьяным бредом». «Давай не будем все усложнять, Гарри, пожалуйста». «Я не прошу ответа прямо сейчас. Я прошу тебя хотя бы подумать. Клянусь, Энди, если ты дашь мне шанс, то я покажу тебе, каким могу быть на самом деле. Обещаю, что никогда не сделаю тебе больно». «Я сделаю, Гарри. Тебе и себе». «Больнее, чем есть, ты уже вряд ли сделаешь». «Думаешь, что не сделаю?» Начинаю злиться, когда он уверенно качает головой. «Я люблю его и буду любить, независимо от того, будем мы с ним вместе или нет». «И что, что любишь? Посмотри на себя. Посмотри, во что он тебя превратил. К черту такую любовь, Волш. Со мной ты не будешь плакать. Мне слишком плохо от того, какой ты стала. Ты пялишься на его фотки и плачешь из-за песен Адель. Энц, самой не смешно?» От проснувшейся злости я сжимаю кулаки. «Ты так говоришь, как будто я прихожу к тебе вместе с Адель и плачу, не давая тебе заснуть». «Грубо говоря, да. Потому что заснуть ты мне точно не даешь. Черт возьми». Взявшись за голову, он отворачивается и делает пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Когда он поворачивается, в его взгляде сквозит сожаление. «Меня бесит, что я теряю тебя из-за него». «Знаю», — устало выдыхаю я. «Не обязательно кричать на меня, чтобы показать, что ты зол». «Прости, я просто уже не знаю, как достучаться до тебя. Подумай над моими словами, хорошо?» «Хорошо. А теперь мы можем разойтись по домам, чтобы я нашла наши совместные фотографии и спокойно выколола тебе глаза на всех снимках, где есть твое дурацкое лицо». Усмехнувшись, Гарри подается вперед, чтобы обнять меня в знак примирения. Но затем резко отстраняется, замечая надетую на мне куртку Кэма. «Он на тебя словно метку поставил. Оберег от меня». «Не говори глупостей». Но оберег работает. Гарри все же не решается прикоснуться ко мне, словно куртка пропитана ядом. С облегчением я выдыхаю только, когда за моей спиной закрываются двери общежития. Сев на кровать, запускаю пальцы в волосы и сжимаю ладонями виски. Голова кружится, и это эффект не от выпитого алкоголя, а от куртки Кэмерона, от которой исходит аромат его парфюма вперемешку с сигаретным дымом. Скинув с себя куртку, откладываю ее в сторону, а затем накрываю одеялом, словно это какой-то монстр. Достав мобильник, нахожу номер Кэма, долго вглядываюсь в цифры, порядок которых я и так знаю наизусть, а затем ставлю телефон на блокировку. Поднявшись, начинаю ходить по комнате, нервно стуча телефоном по раскрытой ладони. Остановившись у окна, вновь заглядываю в экран и открываю диалоговое окно сообщений. Мигающий курсор призывает меня написать хоть что-то, но любое слово кажется неправильным и неподходящим. Что бы я ни написала, я тут же стираю. В конце концов, я пишу единственное слово, которое вертится у меня на уме все эти дни. Я. Кэм. Его имя, как и он сам, не дает мне покоя. Я просто хочу побыть с ним хоть немного. Хотя бы увидеть. То, как мы расстались, неправильно. После всего того, что мы пережили, прощаться нужно совсем по-другому. Меньше чем через минуту в моих руках вибрирует телефон. Кэмерон. Уже еду, милая.